Глава 55. Тестирование реализуемости. Для того, чтобы подтвердить наличие технических возможностей идеи, инженеры-программисты стараются ответить на ряд вопросов по существу дела. Знаем ли мы, как это создать? Обладает ли наша команда необходимыми для этого навыками? Достаточно ли у нас времени для создания продукта? Потребуются ли какие-либо изменения архитектуры? В наличии ли все необходимые компоненты? Понимаем ли мы, какие взаимосвязи и зависимости предполагает реализация идеи? Будет ли приемлемой производительность полученного результата? Будет ли полученный результат масштабироваться до необходимого уровня? Имеется ли у нас инфраструктура для его тестирования и запуска? Можем ли мы позволить себе все связанные с этим расходы? Я не намерен вас пугать. В большинстве случаев ваши разработчики, оценивая идеи новых продуктов на этапе исследования, быстро рассмотрят все эти пункты и ответят, что проблем нет. По большому счету, задачи не такие уж и новые, и разработчики уже много раз делали что-то подобное. Тем не менее, к некоторым идеям это не относится. И тогда ответить на эти или даже на многие из перечисленных вопросов бывает очень трудно. Приведу весьма распространенный пример. Сегодня многие команды оценивают технологию машинного обучения, обдумывают решения типа «создавать или покупать» и прикидывают, подходит ли она для выполняемой ими задачи, и, если говорить шире, пытаются оценить ее потенциал. С удовольствием дам вам несколько важных практических советов на этот счет. Проведение еженедельных планерок, на которых менеджер продукта, предлагая инженерам-программистам готовый список идей, требует дать их оценку с точки зрения затрат времени, насчитать баллы за пользовательскую историю или оценить в других единицах усилий, которые понадобятся для ее реализации. Это верный рецепт краха. Если вы припрете разработчика к стене, не дав ему времени расследовать и обдумать идею, то, скорее всего, получите от него консервативный ответ, нацеленный отчасти на то, чтобы его оставили в покое. Если же ваши инженеры-программисты вместе с другими членами команды тестировали идеи на потребителях с применением прототипов и своими глазами видели их проблемы и то, как они отнеслись к этим идеям, значит, у них, по всей вероятности, уже было некоторое время на их обдумывание. Короче говоря, если вы считаете идею стоящей, дайте специалистам возможность изучить и проанализировать ее. Не следует ставить вопрос так: «Ну что, сможете это сделать?» Попросите инженеров-программистов ознакомиться с идеей и ответить на вопрос, как, по-вашему, это лучше сделать и сколько времени это займет. Иногда чуть позже они возвращаются к менеджеру со словами, что для того, чтобы ответить на один или несколько из перечисленных вопросов, им нужно создать прототип для проверки реализуемости замысла. В таком случае сначала обдумайте, заслуживает ли потенциал идеи столь существенных трат времени на этапе исследования. Если да, давайте добро на дальнейшую работу. И последнее важное замечание об оценке осуществимости новых идей. Я не раз встречал и до сих пор встречаю менеджеров продукта, которым ненавистна любая идея, если на ее обдумывание инженеры-программисты просят дать им время. Этим менеджерам такой ответ говорит о том, что идея рискованная и на ее реализацию уйдет слишком много времени, в лучшем случае. Обычно я им говорю, что мне такая ситуация, напротив, очень нравится по нескольким причинам. Во-первых, многие удачные идеи относительно продуктов основываются на таких подходах к решению, которые стало возможным применять только сейчас, что означает появление новой технологии, на изучение которой людям нужно время. Во-вторых, по моему опыту, если технарям дают хотя бы 2 дня на изучение и обдумывание идеи, они часто возвращаются не только с хорошими ответами на вопросы о возможностях ее реализации, но и с более перспективными способами решения проблемы. В-третьих, такой подход обычно очень мотивирует команду, поскольку обеспечивает людей возможностью учиться и проявлять свои таланты и способности. Этап исследования для аппаратных продуктов. Как известно, сегодня очень многие высокотехнологичные продукты включают в себя аппаратный элемент. Телефоны и часы, робототехника и автомобили, медицинская аппаратура и термостаты, смарт-устройства — повсюду. Каким образом включение в уравнение аппаратных средств влияет на все, что мы с вами к этому моменту обсудили? Некоторые различия в подходах очевидны. Например, необходимы другие инженерно-технические навыки, потребность в промышленном дизайне. И, конечно, на производство железа по-прежнему уходит значительно больше времени, чем на написание софта, хотя нужно признать, тут ситуация постоянно улучшается. По большей части все, что мы с вами обсудили, применимо и к аппаратным продуктам, хоть есть и дополнительные вызовы. Скажу больше. Когда в уравнение включается аппаратное обеспечение, методики исследования продукта, о которых мы говорили в предыдущих главах, приобретают большое значение, и в первую очередь это касается прототипирования. При разработке железа ошибки обходятся гораздо дороже и в сроках, и в деньгах. При работе над софтом исправление ситуации стоит относительно недорого, а с аппаратными продуктами все не так просто. В частности, создание железа сопряжено со значительно большими рисками технической осуществимости. Возникают дополнительные риски и в связи с бизнес-жизнеспособностью решения. Например, для аппаратного обеспечения требуется более сложный анализ компонентов и производственных затрат и такое же прогнозирование. Хотя нужно признать, в последние годы процедура прототипирования аппаратных средств усовершенствовалась и упростилась благодаря появлению технологии 3D-печати. И главное, аппаратные продукты требуют от разработчиков агрессивного подхода к работе с рисками ценности, юзабилити, реализуемости и бизнес-жизнеспособности. А еще приходится намного выше поднимать планку веры в успех продукта, прежде чем браться за его изготовление.